проводили меня на вокзал, и я уехала ночным поездом. Утром на киностудии, уже гримируясь, я почувствовала результаты мудрых советов моей свекрови. Все выпитые мною накануне чаи именно теперь превратились в огромное количество молока, и, глядя на свою катастрофически разбухающую грудь, я с ужасом думала, что же мне делать. Началась съемка, а я каждый час прошу объявить перерыв и, сломя голову, бегу от столика с письмом Татьяны в темный угол студии к раковине, откуда возвращаюсь с несколько опавшей и более похожей на девическую грудью. Так я прометалась до позднего вечера, когда, наконец, села в ночной поезд на Москву. Что тут со мной началось? Раздобыв у проводника несколько стаканов, я всю ночь наполняла их молоком, как корова-рекордсменка, и считала минуты, когда же, наконец, я буду дома, и моя дочь избавит меня от этого кошмара. Мне казалось, что еще несколько минут, и на всем моем теле кожа лопнет, разлетится в клочья, стучала в ушах, в голове. Я буквально задыхалась. Приехав домой, я уже на лестнице срывала с себя пальто, кофту, пуговицы с платья летели в разные стороны, открыла дверь Рима с Ольгой на руках, плачущей во весь голос. «Скорее, скорее, давай мне ее, я умираю!» Поднесла ее к груди, она ее взяла и тут же выплюнула. «Даю ей другую, не берет, плюется и ревет, заливается». «Софья Николаевна, Слава, что случилось?» Оказывается, вот что. Проснувшись утром после моего отъезда, Ростропович решил, что он должен сам накормить дочь. Потребовал принести ему ребенка и бутылку с молоком. Рима, конечно, принесла. Женское молоко, как известно, жидкое, голубоватого цвета, а за ночь оно еще покрылось тоненькой пленкой. Что и говорить, вид довольно жалкий. «Это что такое? Вы что, с ума сошли? Кормить моего ребенка такой дрянью? Да я никогда вам не позволю!» Схватил обе бутылки и вылил все в раковину. Софья Николаевна с Риммой и ахнуть не успели. Тут, конечно, началось светопредставление. Ростропович, достав американскую банку, со словарем читает, как приготовлять волшебную смесь, сколько положить ложек порошка, сколько налить воды. Рима кричит истошным голосом, что только через ее труп он накормит Ольгу буржуйской отравой, а Софья Николаевна, что она снимает с себя всякую ответственность и ни за что не отвечает перед Галей, если с ребенком что случится. И все это в сопровождении оглушительных воплей голодной Ольги. Но если уж Ростропович за что-то берется, да еще уверен в своей правоте, никакие стихии помешать ему уже не могут. Насыпав в бутылку нужное количество порошка для кормления трехмесячного ребенка и разбавив его водой, он решил, что получилось слишком жидко, и добавил еще столько же, чтобы Ольга наелась и потолстела, как он сказал, вцепившимся в ребенка женщинам. Можно представить себе его ликование, когда она в одну минуту вытянула из бутылки приготовленную отцом мешанину и, блаженно улыбаясь, вскоре заснула. «Ну, что я вам говорил? Необразованные, темные бабы, вот как надо растить детей, и никаких проблем!» Так он и кормил ее весь день, победоносно ожидая моего возвращения из Ленинграда, а ночью у нее заболел живот, и от ее крика они не сомкнули глаз. И вот я приехала. У Ольги живот как камень, а мне в голову молоко стучит, я почти теряю сознание. Вызвали нашу докторшу. Та приехала и, узнав о случившемся, тут же по бабье включилась в общий крик. Расстроенный Слава не находил себе места, но ведь она с таким удовольствием ела. Да ведь надо было постепенно, с одного раза в день начинать прикармливать. Вы же могли погубить ее. У нее от рождения в желудке ничего, кроме материнского молока, не было, а вы ее целый день чуть ли не кашей кормили».